Хлеб в столе, масло и колбаса в холодильнике, есть молоко. Ешьте, пейте. Грязное ведро у дверей. Приду в 6, первый автобус в 7. Закрывайся на 2 оборота. Ключ из двери не вынимай. Никому не открывай, пока не назовут тебя по имени, ясно? Митя засыпает сразу, намучился. В тюлевой занавесочке путается месяц. Окно совсем рядом. Я даю себе честное слово не спать. Во-первых, мне страшно. Во-вторых, я боюсь угореть от печки. «Не спать!» — приказываю я себе. И через секунду просыпаюсь от осторожного стука. «Аня, открой! Утро!» На автостанции вокруг нас вакуум. Похоже, местным хорошо известно дурное общество, в которое попали мы с Митей. Высокий, он же Слава, он же вор-рецидивист по кличке Князь, 2 месяца назад вернулся из заключения. Общий стаж 19 лет. Все, завязываю. Машину куплю, женюсь. Я немного опасаюсь за содержимое моей сумки, которую несет Владимир Иванович Булавка, коротышка пенсионного возраста, старый вор-карманник. «Будь спок», — бормочет Булавка, читая тревогу в моих глазах. Поодаль, засунув руки в карманы мятого плаща, топчется крепыш-комиссар. «А почему комиссар никогда не разговаривает?» — осторожно спрашиваю я Владимира Ивановича. «А он что, не мой?» «Ха-ха!» — хрипло заливается Булавка. «Ему князь запретил рот открывать при вас. Он слова без мата не может сказать». «А чего так?» — удивляюсь я. «А полежи 7 раз в ЛТП, узнаешь!» — гордится Булавка. Слава купил билеты и пряники на дорогу. Мы расстаемся лучшими друзьями. Комиссар украдкой утирается. Владимир Иванович, вспомнив происхождение, говорит, что из дворян, галантно целует мне руку. «Может, телефончик оставишь?» — вздыхает он. «В гости когда зашли бы?» «Заткнись!» — шипит Слава. «Ну, давай, мы уже в дверях. Не забывай, ладно?» «Конечно, не забуду». Митя машет дядям в окно. «Мама!» — шепчу я. «Мама!» И осторожно глажу ее большую, непривычно белую стерильную руку. Дома тепло, натоплено, оттаяли окошки, видно гибкую рябину в инии. Я прибралась, настряпала вкусного. Митя тащит санки по двору, усадив на них терпеливого рябого кота. Отец гремит ведрами у сарая. Дома особенно уютно. Беду отогнали, и уже меньше пахнет лекарствами. И лицо у мамы светлее. Она открывает глаза, ясно смотрит. «Бульон надо принять», — руковожу я. «Режим». Мама осторожно приподнимается, я обкладываю ее подушками. «Эх, хороша была курица-чернушка! Душистый бульон, прозрачно-золотистый, целебный!» «А в войну бывало», — вспоминает мама. «Прибежим к тетке Арине. Голодно. Нас 4. Дядя Егор ругается. О, черти голодные! Тетке Арине нас жалко, родные племянники».